Два розовых кружочка аппетитно устроились на черном хлебе. Прихватив еще стаканчик томатного сока и парочку шоколадок, я прокралась на диванчик, подоткнула поплотнее одеяло и принялась с восторгом поедать вредный бутерброд, состоящий из смеси белков и углеводов. А между прочим, все пособия по правильному питанию предписывают поглощать данные вещества раздельно. Я облизнулась и обнаружила, что не испытываю ни малейшего укора совести. Сэндвич оказался слишком вкусным. Следом в рот отправилась шоколадка. Собаки, привлеченные хрустом бумажки, сонно прищурились, а потом, сообразив, что я ем сладкое, затрясли хвостами. «Нет, девочки», — сказала я, — «вам нельзя. Шоколадки съест мама». Последнее слово вылетело машинально, и я улыбнулась. Никогда до сих пор мне не приходило в голову так себя называть. Впрочем, наверное, хорошо, что стала матерью хотя бы собакам. Шоколадка продолжала таять во рту, я ухмылялась. Представляю, что стряслось бы с Михаилом, если бы он увидел свою жену, абсолютно счастливую, на продавленном диване в центре собачьей стаи в 2 часа ночи с куском колбасы в руках. Скорее всего, супруг наутро отправил бы меня в клинику неврозов. Потом мысли снова вернулись к Косте, и я, словно включив обратную перемотку, стала вспоминать события. Некто похитил Катю и требует документы. Черт, хоть бы знать, о чем написано в этих листочках синего цвета. А то, получается, ищу сама не зная что. Кстати, Катерина назвала монстра по имени. Саша? Сеня? Сева? А, во, Слава. Она еще сказала. Видишь, Слава, она не тот человек. Но насчет меня она, пожалуй, ошиблась. Я как раз самое подходящее лицо для данной истории. А вот гориллоподобного толстяка, у которого жевательная часть головы превалирует над мыслительной, звать Слава. Ростислав, Мстислав, Вячеслав. Ладно, не станем придираться. Имя есть, уже хорошо. Катя снесла бумаги Кости. Это, наверное, и впрямь ценная вещь, раз она боялась держать их дома. Но Костю убили. Причем похоже, что убийца сделал это не из-за бумаг, ведь Слава их так и не получил. Женщина, которая явилась с обыском в квартиру Катукова, таинственная незнакомка, звонившая по телефону, пока я ни жива, ни мертва стояла на подоконнике за занавеской. Она сначала рылась в письменном столе, потом чем-то щелкала и звякала, а под конец сказала в трубку: «Бумаг нет, Слава. Скорее всего, отдал бабам». Потом погибла кассирша Рита, а в ее комнате царил погром. Неизвестные грабители напали на Яну. Боже! Значит, преступники идут тем же путем, что и я. Ищут документы у любовниц Катукова. В полном ужасе я поглядела на часы. 4 утра. Конечно, невероятное время для звонка. Но ведь речь идет о жизни и смерти. Пальцы с трудом попадали на кнопки. После гудков, наконец, раздалось. «Алло! Нина! Послушайте, никому не открывайте дверь. Вы слышите?» «Да», — ответил мужской голос. «А вы кто?» Я испуганно замолчала. «Кто вы? Немедленно представьтесь», — потребовал мужской голос. Я бросила трубку на рычаг. «Господи! Нина говорила, что живет одна. А теперь смотрите-ка. 4 утра... Трубку снимает какой-то парень и нагло требует сообщить имя и фамилию. О чем это говорит? Да о том, что, скорее всего, опоздала я, и на квартире у Нины орудует милиция, а хорошенькой парикмахерши, небось, и в живых нет. До утра я не сомкнула глаз. Потом день понесся колесом. Сначала разбудила Юру и Сережку. Кирюшка блаженно спал в кровати. Температура у него давно упала. Горло не болело. Но ребенок обязан в случае простуды отлежать неделю в постели. Иначе неминуемы жуткие осложнения. Впрочем, Кирка и не спорил, услышав, что я собираюсь задержать его дома. Юля и Сережка, чтобы не разбудить мальчишку, принялись свистящим шепотом ругаться в коридоре. «Где мои ботинки?» — шипел муж. «Да вот они, в куче, глаза разуй», — ответила женушка. «Здесь один черный, другой коричневый. Не знаю, я их не надевала. А куда подевались перчатки? Валяются под стулом. Не дома бардак. Сам виноват, бросаешь все, куда попало. А куда надо? Но не знаю. На полочку, наверное. Очень уж ты неаккуратный. Сама хозяйка фигова. На полы глянь. Кругом пыль, грязь и собачья щетина. Во-первых, у нас не собачья щетина, а волосы, — отрезала Юля. А во-вторых, возьми пылесос и убери. Мне некогда. Вернусь около 11 ночи. Дежурю по номеру. А у меня фестиваль рекламы. Вообще к полуночи прибуду. Кстати, уборка — женское дело. Между прочим, я не оканчивала курса поломоек и работаю побольше твоего, — понеслась на лихом коне Юлечка. Что, по-твоему, мужское дело? Деньги надо зарабатывать. Ха! — крикнула в полный голос супруга. Побольше твоего приношу. Тебе полы и мыть. Че вы так орете? — заныл Кирюшка. Спать не дали. Вот что, — сообщил старший брат. Ты выздоровел. Изволь полы вымыть. Голова болит, ручки-ножки трясутся от слабости, — застонал мальчишка. И потом, какой смысл? Все равно испачкаются заново. — Где шарф? — завел заново Сережка. — Отвяжись, — заявила Юля. — Мое все в одном месте лежит. — Раз так, езжай на работу городским транспортом, — велел супруг. — Не хочешь мне помогать? Я тебя вести не буду. «Подумаешь, — фыркнула Юля, — Катины «Жигули» возьму!» Послышался звон, шорох, звук захлопывающейся двери, и незамедлительно со двора раздался вопль. «Эй, сбросьте ключи, на зеркале забыл!» «И мне! — вторила Юлечка. — Они на крючке у барометра!» Я швырнула в форточку связки и рассмеялась. «Оба хороши! Абсолютно безголовые личности, а друг друга упрекают. Впрочем, в одном они, безусловно, правы. В квартире царит жуткий погром. Возле плинтусов ровным слоем лежит пыль. Ковер в Кирюшкиной комнате непонятного цвета. В ванной вся стеклянная полочка и зеркало заляпаны зубной пастой и засохшей мыльной пеной, а грязное белье просто вываливается из корзины. На кухне невозможно ничего найти. О состоянии унитаза лучше умолчать. В прихожей возвышается Эльбрус из грязных ботинок и тапочек. Похоже, и впрямь следует заняться уборкой. Только сначала дело, а уж потом домашнее хозяйство. Впрочем, я быстрым шагом влетела в детскую и спросила. «Кирюха, хочешь 100 рублей? «Кто ж откажется?» — резонно заметил ребенок. «Убираешь квартиру, получаешь бумажку». «Маловато будет», — заныла Золушка. «Вон сколько комнат. Не жадничай, а то вообще ничего не обломится. А эксплуатация детского труда запрещена». «Ладно, 100 рублей и чипсы Принглс. А за туалет еще детективчик. Ладушки». — обрадовалась я. — Моешь, как мама. А она плохо убирает, всю грязь пропускает. но я не сдавалась. «Времени тебе до 5. Я вернусь к 17:30. Сделаю обед и постираю». «Идет», — откликнулся Кирюшка, вылезая из кровати. «Только прихвати тогда стаканчик семечек». «Никогда», — отрезала я, натягивая сапоги. «Семечки только через мой труп». «Почему?» — изумился мальчишка. «Вкусно же!» Я на секунду замерла со щеткой в руках. «А действительно, почему?» Просто не задумываясь, на автопилоте ответила Кирюшке так, как отвечала мне на подобную просьбу маменька. «Но что плохого в семечках? Неужели превращаюсь в копию своей мамули?» «Тебе тыквенные или черные?» — со вздохом спросила я. Мамочку следует душить в зародыше. Покачиваясь в вагоне, я закрыла глаза, вытянула ноги и еще раз просмотрела план. Документы, скорее всего, у матери или у Яны. Позвонив в больницу, я узнала, что девушке лучше и что меня могут к ней пропустить. Значит, сначала встреча с Михайловой, а потом в театр. Наверное, в личном деле хранится папка с анкетой, где указаны родственники. Еще меня страшно волновала судьба Нины. Но у нее никто не снимал трубку. А недовольный голос на ее работе буркнул, что Нинина смена после 3. И я отложила визит в парикмахерскую на последнюю очередь. Заскочу по дороге домой. «Ишь, развалилась!» — донесся до слуха недовольный голос. «Копыта подбери, лошадь недоенная. Людям пройти нельзя». Я открыла глаза и увидела омерзительную толстую женщину в грязном платке, из-под которого во все стороны торчали химические патлы. «Че глядишь?» — злобилась красавица. «Привыкла, небось, в машине костыли раскладывать?» И тут она довольно больно пнула меня дутым сапогом примерно 40-го размера. От милой дамы волной исходила агрессия. Она, казалось, и из дома вышла с утра пораньше, чтобы полаяться с кем-нибудь. На секунду во мне проснулась робкая, неуверенная Фросенька, и язык чуть было не забормотал. «Извините, пожалуйста». Но тут очнулась Евлампия и поманила милашку пальцем. «Глянь сюда!» Не ожидавшая подобного поведения баба-яга невольно бросила взгляд внутрь приоткрытой сумочки. Там тускло поблескивал черный игрушечный пистолет, страшно похожий на настоящий. Кирюшка попросил купить к нему шарики-пульки, а чтобы не перепутать калибр, запихнул ствол в сумочку. «Ой!» — сказала тетка. «Имея в виду», — размеренно сообщила я, «можешь нарваться и окажешься с лишней дыркой в голове. Тебе не понравится, ветер задувать станет, а язык замолчит. Впрочем, если хочешь...» И я сунула руку в сумочку. Бабище унесло в противоположный конец вагона. Ноги я все-таки подобрала. И впрямь нехорошо мешать людям. Яна лежала уже не в реанимации, а в обычной палате. Вокруг железной кровати толпились штативы с капельницами. У изголовья моргали лампочками и гудели какие-то приборы. Я подошла к железному ящику с окошком, где мерно порхал зеленый зайчик, и позвала. «Яна Сергеевна!» Выглядела больная отвратительно. Маленькая, с кулачок личика, желтоватая кожа, запавшие внутрь черепа глаза, бледно-синие губы. Волос на голове не видно. Накручена из бинта наподобие шапочки, к носу тянется прозрачная трубка. «Яна Сергеевна, вы слышите меня? Я из милиции». Женщина открыла глаза, и я невольно вздрогнула. Правый белок красный, даже коричневый. Левый, правда, нормальный.